Большая, толстая серая бабочка почти в меху вдруг появилась у подножья лампы. Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии, вероятно, почувствовав что-то грозное рядом меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, во всяком случае незаметна. А я не только видел ее, я еще подумал, фюзеляж бабочки. То есть я увидел еще и метафорическую ее ипостась. Другими словами, дважды ее увидел. Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет. Бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю шире, чтобы они хоть случайно вылетели. Я тушу лампу, я жду 5 минут, уж как будто их нет в комнате. Куда там? Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоровод сильфид, равномерно приподнимающийся, опускающийся, то есть они соединены невидимым обручем, иногда постукивающий по стеклу абажура. Почему это так? Что этот цвет для них?